Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы вступаем в последнюю седмицу Святой Четыридесятницы. В течение всех этих недель Святая Церковь открывала нам божественные тайны. В начале недели торжества православия, потом сияние фаворского света, поклонение Кресту Христову, и, наконец, нам предлагаются образы восхождения к Богу, образ преподобного Иоанна Лествичника и сегодня преподобной Марии Египетской. В минувшую среду у нас было Мариино стояние, когда целиком читается великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. То покаяние, которое принесла Мария Египетская в своей борьбе с грехом, и то покаяние, через которое должен пройти каждый христианин, чтобы достигнуть спасения. Мы помним из жития ее, из каких бездн греховных Господь возвел эту женщину. В каком страшном грехе блуда она пребывала долгое время. И как бы нечаянно, не ища, внезапно обрела Бога. Потому что Господь, сердцеведец, знает глубины каждой души человеческой, даже в грехе пребывающей. Когда она, отправившись во святую землю, с паломниками, с греховной целью увеселения, не смогла войти вместе со всеми в Иерусалимский храм Воскресения Господня, чтобы поклониться Кресту Христову, тогда заступничеством Божией Матери ей вдруг открылась вся глубина ее греховного состояния. Она увидела, как страшен грех, что она отвергнута от лица Божия, что она не может, не имеет права даже войти в храм Господень. Она взмолилась со слезами перед образом Божией Матери. Вспомним наш праздник вчерашней похвалы Пресвятой Богородицы, предваряющей память преподобной Марии Египетской. Какую похвалу принесу я тебе, пречистая Дева, своей развратной жизнью, тебе, через которую пришел в мир Спаситель мира. Но Он пришел, чтобы привести всех погибающих в грехе к покаянию. Будь моей поручительницей перед Богом, чтобы открылся мне крест Господень. Я навсегда отвергнусь гнусного греха. Пусть жизнь моя Твоим заступничеством станет совершенно иной. И она вошла в храм и поклонилась Кресту Христову. Она прикоснулась к той жизни, которую Господь крестною смертью Своей принес для каждого человека. Она узнала, о какой радости, о каком вечном покое идет речь в Церкви Христовой, и была готова принять любой труд, любой подвиг, чтобы не осквернить уже никогда ничем эту благодать. Божия Матерь сказала ей: «Там за Иорданом найдешь покой». И действительно, с этого момента она стала ее поручительницей во всей ее жизни. Потому что так строится наша христианская жизнь. Начало ее бывает всегда радостным, когда Господь призывает нас, когда Он открывает нам тайну жизни, которой мы призваны. И конец, если мы пойдем путем, который открывает нам Господь, исполнен тоже великой, несравненно больше еще радости, а между началом и концом середина, великая борьба с грехами, где мы терпим поражение. Нам хочется, узнав благодать, всегда в этой благодати пребывать, коснувшись любви Христовой, всегда быть в этой любви. Но мы должны засвидетельствовать своей жизнью, что нам действительно этот дар дороже всего на свете, и что мы не пожалеем никаких трудов, не испугаемся никаких испытаний, только чтобы благодать Божия всегда пребывала с нами. И Божия Матерь, когда она была поручительницей преподобной Марии Египетской, как она всегда приводит всех ко Христу, так она не оставляет тех, кто хочет сохранить свою верность этому свету. Страшный период наступил в ее жизни у преподобной Марии Египетской. В течение 17 лет, как рассказывает житие, она боролась со своими прежними страстями, как с лютыми зверями. И иногда, когда скверные воспоминания мучили ее, она испытывала состояние ада, когда прежняя похоть нечистым гиенским огнем воспламеняла ее тело, она со слезами падала на землю, и она знала, что перед ней предстоит пречистая Божия Матерь, которая отправила ее на этот подвиг. День и ночь в раскаленной или ледяной пустыне лежала и молила она Господа и Божию Матерь, чтобы было ей даровано то спасение, которое она уже вкусила. И покуда благодать Божия снова не касалась ее сердца, она не отступала от молитвы. Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что каждый из нас должен узнать свой главный грех и вооружиться против него. Если мы не одолеем свою главную страсть, все остальные наши победы над другими грехами ничего не значат. И каждый должен знать свою господствующую страсть, свой главный любимый грех. И как часто мы на исповеди все, что угодно, говорим и называем, только не о том, где мы дали место дьяволу, где он хочет укрыться в безопасности. Какую бы борьбу мы ни вели с другими страстями, все равно он властвует над нашей жизнью. Мы должны узнать, какая главная опасность угрожает нам. И мы должны, как говорит святой Игнатий Брянчанинов, понять свое время, время, в котором мы живем. Понять, что господствующее зло нашего времени, то самое, от которого страдала преподобная Мария Египетская до ее призвания Господом. И то зло, с которым она вела отчаянную борьбу в пустыне. Именно это страшное растление, новая идеология Содома, которая насаждается сегодня повсюду, есть главная опасность для всего рода человеческого. Первый признак близящейся кончины мира, как говорит сам Христос. Это грехом уже даже не назовешь. Слишком стертым стало это слово для нашего восприятия. Откровенный сатанизм, попрание уже всего. Все слова кажутся неадекватными, потому что то, что делают с нашими детьми, с нашей молодежью, то, как растлевают душу нашего народа, не имеет никаких аналогов. Мы говорим «людоедство», и страшнее, наверное, людоедство, потому что происходит полное уничтожение личности человека, не только души, но и тела его, всего человека. И это страшнее, чем физическое уничтожение всего народа. Мы должны это увидеть и понять, как страшно время, воистину, самим Господом по всем признакам указанное, и к какому глубокому покаянию оно нас призывает. Какой самой твердой решимости противостоять растлению. Если нам, по милости Божией, дана благодать Христова, если ты вкусил и увидел, как благ Господь, ты ответственен перед Богом не только за свою жизнь, но и за то, что совершается в мире. Ты знаешь тайну жизни человеческой, тайну тела и души человеческих. Разве вы не знаете, что тела ваши – храмы Духа Святого? Разве вы не вкусили благодати Божией и не узнали, для чего каждый человек создан Богом? И мы призваны быть пусть очень маленькими, но тоже светильниками, пусть не так, как преподобная Мария, но каждый христианин в этой тьме, которая объяла сегодня всех, призваны стоять в подвиге за свою личную чистоту и за спасение наших детей от дьявола, зияющего живьем всех поглотить. Дай Господь нам, завершая Великий пост, давая оценку всему, что мы восприняли в Церкви Христовой, от праздников торжества православия, от фаворского света, от креста, которому мы поклонялись, от образа деятельного восхождения к благодати святых, увидеть и свою собственную жизнь. Прошли ли мы через покаяние, и что мы восприняли из того, что нам здесь было дано, чему научились в нашей борьбе с грехом? Великое утешение, которое дает нам Святая Церковь в лице преподобной Марии Египетской, блудницы из самых бездн греха, достигшей высот благодати Божией, да укрепит каждого из нас в его твердом, неколеблющемся выборе и радостной надежде, что все может Господь совершить, только бы мы сохраняли верность Ему. Если мы прошли вместе с Церковью через эти недели покаяния, если хоть каплю света даровал нам милостивый Господь, пусть это будет той точкой опоры в нашей борьбе за чистоту, через которую открывается Пасха Христова. И если мы еще не начали покаяние, то Святая Церковь говорит нам сегодня, пусть пост уже приближается к концу. Еще не поздно покаяться, ибо еще раз, самый последний раз, великим этим постом вместе с Церковью мы призываемся сегодня воспеть «Покаяние двери, отверзи межезнодавчи». Аминь.